Но вы, мрази, просто физически не в состоянии создать подобную атмосферу, не можете не обмануть доверившегося, не ударить в открытую спину союзника, не оболгать соперника, чтобы загробастать побольше выгоды. Я натуральным образом выводил из себя 16 магистров магии. Говорил то, чего они никогда в жизни не слышали, то, о чем если и задумывались, то только по пьяни. И я будто испытывал физические наслаждения от вида их перекошенных в гневе лиц. И абсолютно не думал, ни о себе, ни о Гюнтере, ни о чем-либо еще. Даже мысли не закрадывалось. Я просто не понимаю, как так можно жить, оскалился в злой, провокационной улыбке я, даже произнеся все это вслух, будто в дерьме искупался, а не вас, твари, описал. Но стоило мне закончить объемную мысль, как что-то насторожило меня, что-то эфемерное и забытое, будто что-то важное вертелось в голове, а вспомнить и понять, что конкретно не удавалось. Давно ничего подобного не испытывал, с тех самых пор, как начал практиковать ментальную магию. Сука, я моментально перевел взгляд на довольно улыбающуюся Тамамманамая, попутно успокаивая весь тот гормональный коктейль, что сейчас плещется у меня в крови с помощью магии крови. Как, когда, в шоке спросил я, никогда еще не доводилось испытывать ничего подобного. Очень тонкое воздействие, слегка подправленный гормональный фон, немного сниженное критическое мышление и ненавязчивое направление мысли. Черт, настолько все было быстро, незаметно. Да она, получается, просто акценты расставила. Вот только зачем, мастерство, пожала плечами лиса и перевела взгляд янтарных глаз на магистров. А после, в пещере раздался влажный хруст 16 разрываемых тел. Пара мгновения и все, были магистры и нет магистров. Но зачем, я молча обернулся на уже отошедшего от схватки Гюнтера и в его глазах увидел похожий вопрос. Немец, как и я, вообще ничего не понимал. А когда, столь же ровно и спокойно продолжила женщина, в начале импровизированной казни, ее взгляд указал на свисающего с потолка, Дичи Ишикову. Но к чему все это? К чему был бой? Зачем нужно было воздействовать на меня и главное, вот это-то нахрена? Я обвел рукой помещение, указывая на трупы. Мне нужна была информация, пожала плечами женщина, зачем-то продолжая мне отвечать. А ты мог бы соврать или исказить правду, потому и пришлось немного направить тебя. К сожалению, защита на твоем разуме не позволяет проникнуть в него, без риска обнаружения и, возможно, его разрушения. А просто спросить, приподнял я бровь, убирая уже абсолютно бесполезное оружие обратно в теневой карман и спокойно доставая вспомогательную алхимию. Моему примеру последовал и Гюнтер. Я чувствую ложь, как и любой достаточно сильный маг, прикрыла глаза лиса. Но и правду можно говорить по-разному. Ясно, протянул я, и что теперь? Я бы хотела поговорить со старым знакомым, сказала женщина, желательно наедине. Где сейчас находится Кощей? Отвечать, что понятия не имею, думаю, не стоит, полагаю, в Киеве. Хотя я никогда не интересовался, как бессмертный проводит досуг. Хорошо, мило улыбнулась древняя волшебница, тогда пошли в этот ваш Киев. И где это? Я задумался, а после создал иллюзию карты, и просто ткнул пальцем в точку назначения, вот тут. Теперь очередь уходить в свои мысли наступила для Тамамма, я уже бывала в тех краях, пусть и несколько восточнее, могу открыть портал. Нет, едва не воскликнул я, прерывая плетение волшебницы, вся магическая Русь накрыта куполом, блокирующим пространственные перемещения. Может, вы его и сможете пробить? В чем, уж простите, я сомневаюсь, но потом придется долго объясняться перед всеми капитанами, чего я не хочу. Как скажешь, мальчик, тогда каким образом мы будем добираться, через Владивосток и сеть портальных арок, в посольство, к нашим девочкам и простым бойцам я ее не пущу, точнее очень не хочу пускать, а потому, Гюнтер, как выйдем, сразу дуй в посольство и предупреди наших, обо всем этом, ладно, нет проблем, кивнул подчиненный. Выбираться будем так же, как пришли. Пожалуй, да, я повернул голову к полу лисицы. Пойдемте, ну мы и пошли. Сначала покинули расширенное пространство так же, как и заходили сюда, с помощью тропы теней, а после разделились. Гюнтер отправился в посольство, попутно начиная панически звонить всем, до кого дозвониться, а мы с женщиной лисой полетели в сторону Владивостока, дабы уже оттуда перенестись в Киев. Как раз, нам лететь до туда больше часа, даже напрягаясь. Тысяча километров остается тысячей километров. Надеюсь, за это время информация успеет дойти до всех причастных и нам не будут чинить преград. Моя спутница уже показала себя довольно непредсказуемой особой, а потому может как спокойно отреагировать на запрещающего нам проход через арку клерка, так и прибить его на месте. И все же, начал я диалог, подлетев к волшебнице ближе и создав барьер вокруг нас, чтобы ветер не мешал. Зачем вы убили тех магов? Послушала тебя и решила избавить мир от тварей. Собеседница ухмыльнулась и вновь перевела взгляд вперед. Блин, еще и подранная форма так не к месту начала мешаться. И почему подобное происходит со мной? Мда, произнес я, но серьезно, зачем? Да потому что меня снова хотели использовать, уже чуть резче произнесла она. В запечатанном состоянии я могла следить за окружающим миром. Видела, как сменяются главы кланов, умирают и приходят новые сигуны. Но ничего не менялось. Как ты, верно, высказался, гнилая суть так и оставалась внутри каждого мага под властью Токугава. А почему тогда вы не прибили их сразу? Конкретно этих магов я не знала, дернула щекой женщина, а пролезть в их разум и незаметно не могла. Потом ты рассказал о них, и я решила, что больше нет смысла тянуть. К тому же они, наследники моих тюремщиков и врагов, сейчас меня вновь захотели использовать для свержения власти, а что будет после? Посадят на залитый кровью трон и продолжат жить точно так же, как и десятилетия назад. Возможно, ответил я, а может и нет. Мы же научились уважать окружающих, так почему ваш народ не сможет повторить наш путь? Может, ты и прав, мальчик, да как же вы задолбали. Я без пяти минут магистр магии, а все мальчик да мальчик. Но у меня нет ни малейшего желания влезать в это болото снова. Я уже пыталась что-то изменить, и это привело к тому, что на меня ополчились все, кто способен держать оружие, а после и к заточению. Теперь я хочу пожить для себя. Ясно, задумчиво произнес я, после чего разговор как-то сам собой угас, а женщина начала потихоньку ускоряться. В итоге наш путь длился целых полтора часа, изредка разрывая гнетущие, по крайней мере меня, молчание короткими диалогами, и вот, наконец, вдали показался берег. А чуть погодя мы увидели цель нашего перелета, Владивосток. Указав спутнице следовать за мной, я нашел взглядом нужное здание, накрыл нас простенькой иллюзией и начал снижаться, чтобы через полминуты уже приземлиться на знакомую крышу. Путь к порталу был вообще безлюден. Ага, предупреждение Гюнтера было услышано, и дорогу для нас ненадолго расчистили. Просто на всякий случай. А через короткую минуту мы уже ступили на поразительную плитку стеклянной площади. Фух, совершенно не скрываясь выдохнул я. Все. Опасность миновала, и я точно буду жить. Но наткнувшись на вопросительный взгляд и приподнятую бровь моей спутницы, пришлось пояснить, мы в Киеве, месте абсолютной власти бессмертного. Теперь, даже приди вам в голову прибить меня, ничего не выйдет. Я настолько безумна, по твоему мнению, вот вроде вопрос был задан без каких-либо негативных эмоций в голосе, но некоторая угроза все-таки проскальзывала. Нет, я открыто улыбнулся и снова поправил разрезанную куртку, но вы уж простите, пока неизвестно кто, друг-враг, союзник или соперник. А теперь я вновь под защитой, что не может не радовать. Пойдемте, нам в цитадель, я указал рукой на крепость, что возвышалось перед нами, а еще из главного входа к нам приближалась некая вампирша. Уточняю, шла к нам Елена Цыпкиш, мой капитан. Мы с Полулисой двинулись ей навстречу. Госпожа капитан, докладываю, когда между нами оставалось 3 метра, я резко остановился и вытянулся в струну. Ваше задание выполнено. Появились основания считать, что возвращение в мир древней волшебницы возможно. В ответ на мою реплику, женщина оглядела меня нечитаемым взглядом, правда что ли? Да, я серьезно кивнул, а после расслабился, вы не представляете, как я рад вас видеть. Ну-ну, улыбнулась наставница, и перевела взгляд на Кицуне, молча наблюдавшую за разговором. Пройдемте со мной, госпожа Тамама, вас желает видеть ваш старый знакомый. Как у вас все быстро, хитро улыбнулась лиса, неужели мне даже не дадут время привести себя в порядок? К сожалению, нет. Пожала плечами вампирша, а ты, Сергей, иди домой, отдыхай, но завтра на доклад, как прикажете, на лицо выползла счастливая улыбка, а сам я развернулся и даже не попрощавшись с кумиха, быстрым шагом, едва не превратившимся в бег, направился к арке, из которой только что вышел. Фу-уха, живой. Глава 41. Глава 41. «Ну, рассказывай, милая», — произнес я, глядя в зависший в воздухе напротив моего лица, телефон. «Да все со мной хорошо, можешь не переживать», — вампирша попыталась отмахнуться от меня, но наткнулась на мой взгляд. Пусть видеосвязь и не может передать всю гамму эмоций, но, видимо, на этот раз ее хватило. «Ладно, спрашивай», — отвечу, и надула губки. «Эх», — я тяжело вздохнул. «Вот как донести до девушки, что подобная несерьезность может ее в прямом смысле убить? Как прошел переезд?» «Да нормально», — и вновь легонько махнула на маникюренной рукой. «Вот лучше бы потратила время на тренировочные поединки, а не на уход за ногтями, уже неделю, как прибыли в башню и просто сидим тут безвылазно. Комендант только разведку и отправляет». «Блин», — воскликнула Эйш, — «вот лучше бы нас оставили в скальной, там хоть что-то интересное происходило». «Хреново», — я перевел взгляд за окно, на прекрасную речушку с приятным, медленным течением. «Если командиры все сидят в крепости, значит ждут атаки». «Ага», — едко ответили мне, — «уже вторую неделю, если надо, то и полгода подождут». «Милая, пожалуйста, я тебя прошу, не лезь в самое пекло, хорошо, я тебя знаю». И если будут набирать добровольцев для какой-нибудь глубокой разведки, то шли их лесом. «Это еще почему?» – девушка ответила мне, выставив бровки домиком. «Между прочим, я уже в подобном не раз участвовала и все всегда проходило прекрасно, в том числе и благодаря мне». «Ясно», – я снова вздохнул, поняв бесполезность уговоров, «но все равно, пожалуйста, постарайся не подставляться и всегда будь начеку». «Здравая паранойя. Залог здоровой жизни параноика». «Да-да, я помню, Сереж», — продолжила за меня фразу платиноволосая волшебница. «Ну все, у меня через 3 минуты дежурство начинается, люблю целую, мне пора». «Эйш, погоди», — не дал я ей обрубить связь, «мне что-то очень неспокойно». «Пожалуйста, не рискуй понапрасну и всегда прислушивайся к Игорю Демидовичу, этот кровосос хоть сволочь, но сволочь опытная и чуйка у него очень хорошо работает». «Сам ты кровосос», — буркнула девушка. «Ну ладно, это я могу пообещать». Теперь все, будто подросток, выслушивающий ненужные советы от родителей, закатила глаза волшебница. «Я бы многое хотел сказать, но да, все, люблю тебя», наконец попрощался я со своей вампиршей. «И я тебя, пока и до связи», изображение мигнуло и сменилось черным экраном. И почему у меня возникло ощущение, будто это был наш последний разговор перед очень долгим расставанием. Нахрен такие мысли из головы? Эйш большая девочка и сильный маг, да и группу я ей подобрал очень опытную, один старый вампир чего только стоит. И как вообще могло дойти до ситуации, когда я разглагольствую и наставляю любимую женщину лишь по видеосвязи и сам не могу подстраховать? Ну как я мог ее бросить, к тому же в столь опасной ситуации? Черт, звучит как что-то практически невозможное, но все сложилось на диво гармонично. Практически сразу после помпезного прибытия древней японской волшебницы под чуткий надзор Кащея события, по крайней мере для меня, стали развиваться просто жутко быстро. Да что там, я дома-то пробыл всего 2 дня, из которых один можно и не считать, ибо прибыл уже под вечер. А дальше вселенная показала, насколько шатким может быть мир и как просто разрушается. Вызов Елены застал меня 3-го утром. Когда я делился с семейством подробностями прошедшего задания, все как обычно, маме рассказываем о всяких интересностях, курьезах и просто смешных ситуациях, а вот отцу вываливаем полную историю, без прикрас и со всеми важными подробностями. И когда диалог с известным в узких кругах палачом уже подходил к концу, на телефон пришло сообщение от капитана, точнее приказ, прибыть к ней вот прямо сейчас, и что тут делать? Только быстренько одеваться и бежать со всех ног к вампирше, дабы пересказать свои приключения уже в 3-й раз, но теперь в казенно-информативном варианте. Как ни крути, а со службы я никуда не уходил, а армия, в рядах которой я, собственно, служу, в свою очередь, это такая штука, где приказы нужно выполнять. Мой рассказ ожидаемо не принес никакой новой для наставницы информации, а лишь позволил чуть лучше структурировать все приключения посольства. А потом меня огорошили новым назначением – Индия. На этот раз на подготовку времени совсем нет, и все доступные маги отсылаются туда как можно скорее. Конфликт интересов в этом древнейшем государстве, как неожиданно выяснилось, набирает обороты с ужасающей скоростью, особенно для привыкших к неторопливому образу жизни магов. Подумать только, всего чуть больше месяца назад сюда слабеньким ручейком начали прибывать первые добровольцы, А сейчас здесь идет такая мясорубка, что даже я удивляюсь. А ведь с чего все начиналось? Наша разведка сумела в достаточной степени заморочить мозги большей части молодых и горячих с целью образования нового, зависимого от бессмертного правительства. Казалось бы, небольшая революция, на верхушке пирамиды сменилась самая большая жаба и все, но лоялисты оказались намного мощнее и активнее, чем изначально предполагалось. Пока только слегка прореженное правительство каким-то неведомым образом и достаточно быстро выяснило, откуда исходит настоящая агрессия и обратилось к императору Цзинлуну. Самый логичный и здравый ход из всех, что только были возможны, но Елена до сих пор пытается выяснить, откуда индусы узнали о том, что конфликт не только внутренний, и началась война за Индию. В оба воюющих лагеря стали сотнями и тысячами прибывать маги из Цинной Руси, заставив пожар войны разгореться с огромной силой. И подкрепления все прибывали и прибывали, выстраивалась логистика для нормального обеспечения толп воинов, в огромных количествах завозились боеприпасы, снаряжение и алхимия, но как обычно всего всегда не хватало. Пусть я и оказался здесь всего через полтора месяца после прибытия первых наших, но уже успело произойти без малого два десятка столкновений с силами противника. Причем это были не просто, как мы привыкли, приграничные конфликты или отдельные операции, а именно массовые битвы, где с каждой стороны присутствовало как минимум по 500 магов разной степени могущества. Удивительная скорость развития событий. Смешно, брешил Насёгунат за их нерешительность, а теперь сам оказался в похожей ситуации. Но делать нечего, а приказ есть приказ. Единственное, о чем жалею, так это невозможность нормально попрощаться с семьей, да и, получается, мое обещание Эйша о нормальном отдыхе не удалось выполнить. Кстати, о ней. Если меня на новое место направили практически сразу, то у вампирши хотя бы было время на отдых. А вот после него ей пришлось на своей шкуре ощутить, что такое служба в армии Руси. А именно, после свободной недели девушка была в приказном порядке направлена в неплохо так оголенное Приамурье. К сожалению, сейчас там просто дикий недобор, но оно и понятно. Всех более-менее опытных и сильных бойцов сейчас отсылают к индусам, но свою границу сторожить-то тоже надо, а потому пусть и минимальный костяк, как и резерв там остаются. Кстати, по другую сторону баррикад похожая ситуация, что не может не радовать. Единственное, чем мне удалось помочь вампирше, так это лично собрать ей боевую звезду из пусть и не самых могучих, зато исключительно опытных и знакомых лично мне солдат. Ну да, сама-то она мастер, именно пресловутого опыта ей не хватает. Что же, будем надеяться, что подобной меры с моей стороны хватит. Но все равно дико страшно за нее. А сам я сразу по прибытии, которое произошло неожиданно, через полноценную портальную арку, оказался едва не в гуще боя. Привычное мгновение невесомости сменилось ощущением твердой земли под ногами. Я спокойно отметился по столь же привычному протоколу, отдал документы и получил направление. Все как обычно, но вот дальше. Дальше, едва я вошел в кабинет командующего первой армией, заседающего в главном лагере, где мы и находились, как тут же был взят в оборот и назначен командиром аж целого корпуса. 3 часа на ознакомление с письменной характеристикой наиболее значимых членов теперь уже моих подчиненных и сразу в бой. Приказ – пресечь наступление и разбить относительно слабую группировку гуптов, после чего взять под контроль город Фаги, находящийся в складке пространства и являющийся одним из фронтовых логистических узлов. С какого перепугу практически не имеющему опыта командования мастеру доверяют под руку 400 русичей и еще 2000 лояльных нам индусов, осталось загадкой. Как и столь резкий приказ действовать, не давая времени на нормальное знакомство с собственными силами. Это было ужасно. Оказалось, что мой корпус был сформирован, вот буквально только что из прибывших чуть раньше меня бойцов 6-го отряда и вольных отрядов местных революционеров, которых просто поставили перед фактом, что они теперь подчиняются мне. И опять-таки, мне даже не дали времени для решения организационных вопросов, которые неизменно возникают, если приходится командовать сворой спесивых партизан. Но приказ командующего есть приказ командующего, и мне пришлось брать всю эту огромную ораву и отправляться за 170 километров на юг, к месту предстоящего сражения, самого кровопролитного за всю мою жизнь. Что тут можно сказать? Вновь абсолютно новый опыт. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь буду сам, лично, посылать людей на практически гарантированную гибель, что придется решать, кому жить, а кому умереть. И нормы морали здесь очень слабый помощник. Прибыв на нужное место, я сразу начал организацию хоть какой-то засады, но времени банально не хватало. Кто мог предположить, что преодоление столь незначительного расстояния может занять целых 6,5 часов? Точно не я, а ведь должен был хотя бы предположить, что есть маги, не способные летать. А следующие 3 долгих и одновременно коротких часа показали, насколько азиаты могут быть тупыми, даже если это свои азиаты. Но фора не могла длиться вечно, и по прошествии этого небольшого промежутка времени мне доложили о столкновении с передовым дозором врага. А дальше начался ад. Быстрая раздача приказов, сворачивание и подготовки ловушек, выстраивание оборонительных групп вместе с резервами, все строго по учебнику, заняли буквально 10 минут, а после 2 военные группировки магов схлестнулись в жутком бою. С неба били молнии, шел огненный дождь, земля засасывала в себя тела, обращаясь трясиной, а я рубил. Рубил глифой, резал воздухом, сжигал огнем, бил молниями, разрывал, пронзал и сдавливал тенями. Пока в жуткой горячке боя не наткнулся на пару вражеских мастеров. Короткий бой, занявший не больше пары минут, показал, что свой титул я уже значительно перерос, и 2 тела тому свидетели, но вакханалия боя не прекратилась, и я растерялся, но продолжил рассеянно метаться по полю битвы и убивать всех, кто не имел союзных опознавательных знаков. Ужасный командир. 1 час и 22 минуты. Именно столько длился мой первый бой в этой войне. Этот бой показал, что пусть я и являюсь сильным магом, но лидер и командир из меня абсолютно никакой. Хорошо, что руководство нашими силами взял на себя один из заранее вписанных в командную цепочку офицеров. Иначе даже боюсь представить, что бы было, но обошлось. А после затухания последнего очага сражения на безымянном поле начался разбор полетов, после которого моя гордость оказалась изрядно побита. Пусть в битве мы и победили, уничтожив 11 сотен вражеских магов из 2000, что были изначально, но и сами потеряли более 500 разумных только убитыми и получили вдвое больше раненых. Возможно, из-за меня. Хах, генерал ринулся лично воевать, вместо того, чтобы командовать. Идиот. Но долго задерживаться мы не могли, пришлось организовывать временный лагерь для раненых, разворачивать полноценный лазарет и оставлять еще 100 магов охранения. И тогда передо мной предстал первый выбор: остаться с ранеными или отправиться вместе с группировкой здоровых бойцов для взятия городка, что расположен в расширенном пространстве. И я выбрал бой. А дальше вновь был перелет, на этот раз длившийся не в пример меньше, всего полчаса. Меньшее количество разумных, значительно возросший средний уровень силы и навыков, а также простой факт. В сражении гибли лишь индусы, за очень редким исключением. Что было тому причиной, тогда я еще не знал, но факт оставался фактом. Теперь под моим руководством оставались по большей части соотечественники, что с одной стороны радовало, а с другой пугало неизбежными смертями. Но, к счастью, моя первая операция закончилась успехом. Проникновение в пространственный карман, приютивший 1000 магов, прошло на удивление легко, как и последовавшие за ним сражения с немногочисленными защитниками. А дальше город был взят. Здесь не было привычных нам укреплений, непробиваемых крепостных щитов, организованной обороны. Просто 200 занявших этакую ратушу боевиков, которые, как выяснилось, даже и не знали о разгроме только-только ушедшей группировки. И как же я был этому рад. В эмоциях переплеталось все: волнение за оставленных, временно недееспособных бойцов, а также за себя, ведь именно я был виноват в их состоянии. Гнев, как направленный на противника, так и на себя, за ужасающую небрежность, глупость и непрофессионализм, а также страх. Страх войны, жертв, как со стороны мирного населения, так и соратников. Жуткий коктейль, который пришлось гасить, загоняя разум в легкий боевой транс. И только после этого короткого столкновения, перемещения раненых в приемлемые условия, организации дозоров, ловушек, да и обороны в принципе, я выдохнул. Выдохнул и ужаснулся, насколько же я, оказывается, могу быть небрежен, рассеян и труслив в непривычной обстановке. А вот дальше пришло время для того, чтобы наконец ознакомиться с доступными мне силами, нормально познакомиться с бойцами в подчинении и начать организовывать подконтрольных индусов в нечто похожее на армию. В общем, делать все то, что обычно обязательно к исполнению заранее. Серег, Сергей Юрьевич зовет в центр, Поток мыслей прервал вошедший в комнату волшебник, Виктор Алексеевич Гроздев, один из четырех отданных под мое командование мастеров, и это в его 23 года, что является очень хорошим результатом. Кореглазый брюнет, нос картошкой, пухлые губы и ярко выраженные скулы, не очень высокий, 1,80 м, как и большая часть боевых мастеров магии, имеет спортивное телосложение, является мастером магии земли, воды и крови, а еще успешно практикует йогу вместе с магией разума. Сам по себе Виктор очень компанейский мужик, этакий весельчак и балагур, правда печалит лишь тот факт, что подобное поведение лишь надежно вросшая в лицо маска. Я читал его личное дело и имею представление о том, через какой ужас пришлось пройти молодому магу. Но печальная история имеет и свои плюсы. Выходец из простецов стал могучим волшебником, пережив все удары судьбы, пусть и не без последствий. «Ага», — немного рассеянно ответил я, собирая мысли в кучу, «сейчас подойду, что-то срочное». «Нет», — мотнул головой маг, «просто пришли свежие разведданные». «Ясно», — ответил я, «тогда дай мне минуту, умоюсь и пойдем». «Как скажешь». «Вообще, последняя неделя, которую мы сидим в этом городке, лично для меня выдалась довольно напряженной. Мне снова пришлось учиться. Теперь не просто развивать собственное тело, разум или магию, а учиться быть хорошим командиром, учиться сохранять жизни идущих за мной разумных. А это оказалось исключительно сложной наукой, которая забирала все свободное время, лишая сна, сокращая моменты банального приема пищи, не говоря об отдыхе. Так что сейчас, после 3 суток без сна, даже довольно крепкий организм йога начинает потихоньку сдавать, но передышку в боевых действиях нужно использовать с максимальной пользой для дела. Так что, быстро окунув голову под струю ледяной, бодрящей не хуже самого крепкого кофе воды, я направился вслед за подчиненным. Да, моим подчиненным, одним из многих, неплохо распаляет чувство собственной важности. Сергей Юрьевич, добрый день. Войдя в просторную комнату, в которой был организован импровизированный штаб, я поздоровался со своим абсолютно незаменимым заместителем. Сергей Юрьевич Стрельцов, очень опытный маг, несмотря на относительно небольшой возраст, 41 год, русые с ранней проседью волосы, голубые глаза, никакой растительности на лице, мощное, даже могучее телосложение, которому любой бодибилдер позавидует, принадлежит к побочной ветви династии Ратовых, о чем прозрачно намекает фамилия. Если у нас на родство с Лебедевыми указывает птичья фамилия, то Ратовы в похожих ситуациях называют свои ответвления МММ, воинскими специальностями. Стрельцов, рыцарь, дружинник, дружинников, легионер, ну и все в таком духе. Так вот, Сергей Юрьевич также является довольно сильным мастером магии, специализируется на стихии воды и холода. Стихийная магия, пусть и очень ненавязчиво, но все же оставляет свой след на характере мага. Особенно заметно это становится, когда волшебник практикует лишь что-то конкретное или несколько очень схожих между собой направлений, можно сказать, смежных. И у нас тут именно такой случай. Исключительно спокойный, даже скупой на эмоции мужчина, всегда сохраняет абсолютно непрошибаемое спокойствие и уверенность, что очень помогло в прошлом сражении. Именно он практически сразу взял на себя командование, значительно снизив жертвы с нашей стороны. И он же сейчас, в меру сил, старается вбить в меня основы командирской работы. «Сергей Владимирович», — кивнул мне мужчина, шедший за мной Виктор удостоился лишь кивка, пришла сводка по фронту и свежая разведка. Он указал взглядом на несколько листов бумаги, лежащих на столе. «ХММ», — нахмурился я, обращаясь в тщательное чтение, «озвучьте основные тезисы, пожалуйста», — попросил я мага, пока сам просматривал новую информацию. Кушанов выбили из бины, в руке Криаманта образовалась ледяная указка, которой он принялся указывать на объекты на карте, а также они проиграли битву при Полере, как ее уже успели обозвать в штабе. Город полностью уничтожен. Там бился корпус под командованием Ситрома Анчария против 3 превосходящих сил, состоящих из одних только цинцев. А во, удивился я, дойдя до этого момента в докладах, а это вообще точная информация? Да, кивнул маг, 2000 индусов забрали с собой 5000 цинцев вместе со всем командованием. Первая победа, по-другому и не скажешь. Были убиты 2 магистров, припомнив имена имперской аристократии, спросил я. Собеседник лишь кивнул. Получается, один из лидеров восстания умудрился забрать с собой на тот свет 15 мастеров магии и аж двоих боевых магистров разом. Вот только как, хороший вопрос. В остальном все тихо. Теперь насчет разведки. Вампиры обнаружили скопление войск гуптов в скрытом городе Пандри. Это 187 километров на восток от нас, а также это ближайшее к нам скрытое пространство. Значит, по нашей душе, закончил я за волшебника, сколько у нас времени? От недели до двух, не больше, никак не изменившись в лице, ответил мой собеседник, группировка будет составлять, по меньшей мере, 2500 разумных под командованием 7 мастеров. Ага, сказал я, увидев список засветившихся там достаточно известных индусов, и все бешеные, на этом моменте оба присутствующих мага не сдержались и поморщились. Бешеными мы называли магов, практикующих так называемый путь Асуры. Вообще магия в индийском регионе была довольно самобытная. В первую очередь она ориентировалась на внутренние манипуляции энергии и усиление тела в целом. Да что говорить, само направление йоги и контроля собственной жизненной энергии было придумано именно здесь. Но индусы смогли шагнуть значительно дальше и понапридумывали огромное количество способов использования магии внутри собственных тел. Перманентное усиление мышц, укрепление скелета, связок, нечто на стыке магии крови и химерологии, только без использования отличительных признаков последней. А на что, оказалось, способны даже простые, рядовые воины в плане ближнего боя. Даже я так усилиться не смогу, как это делают они. Филигранные комплексы гимнастики с применением внутреннего усиления развивают тела и позволяют им выдерживать абсолютно дикие, по нашим меркам, объемы маны, выводя внутренние усиления на уровень, доступный лишь немногим нашим йогам. Но 400 лет назад к этому добавилось и еще кое-что. Когда британцы пришли в эту новую для них область, сыны Альбиона столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Настолько ожесточенным, что в ходе довольно долгой и кровавой войны иноземцы были изгнаны. Но поражение Британии было вызвано не превосходством индусов, а страхом англичан. В прямом смысле, еще давным-давно, когда-то в 6 веке нашей эры бритты воевали с саксами. Вопреки расхожей версии о короле Артуре, защищал тогда еще не сформированную Британию в основном бастард Артура, Мордрид. Очень сильный маг собственной, полностью преданной ему лично армией, перемалывал волны бесчисленных викингов и, в какой-то момент придумал, как превращать эмоции, свои и чужие, в подконтрольную ему силу. Выбор темного рыцаря пал на самое распространенное в бою чувство – страх, и страх стал его оружием и силой, после чего угроза саксов была довольно быстро уничтожена. Примерно в это же время произошла битва на поле Камланна, в которой одиозный король был убит вместе с большей частью рыцарей круглого стола, а дальше взгляд Мордрида обратился на восток, он завоевывал все новые и новые земли, пока не напоролся на Кощея. Конец. Но магия страха осталась жить даже после смерти ее первооткрывателя. И индусы, во время своей войны узнали о ней, научились сами, а после модифицировали на свой лад, поменяв страх, что испытывает противник, на ярость, которую разжигает внутри себя сам маг. Так и появился путь Асуры. Очень неприятная магия, делающая мага очень трудно убиваемой целью, особенно в затяжном бою. Чем дольше сражается маг, тем сильнее становится. Разумеется, до определенного предела, определяемого изначальной крепостью тела и его пропускной способностью. Вот с такими бешеными нам и предстоит столкнуться. Пугает, несомненно, но не заставит отступить. Неприятно, но вполне решаемо, после недолгого молчания произнес Сергей Юрьевич. Да я и не спорю, вздохнул я. Сергей, мой собеседник сложил руки на груди, никогда не позволяя себе проявлять чувства в присутствии подчиненных. Для них ты обязан быть стойким и бесстрашным лидером, твердо уверенным в каждом шаге. Даже если это не так, особенно, если это не так, ты уже говорил. Я поморщился, вспоминая все наставления Криаманта на тему «ты должен». Я прекрасно понимаю, что я очень много чего теперь должен и обязан, но сейчас я могу не строить из себя невесть что. Я ненавижу врать, и пока есть возможность этого не делать, я не буду. А еще ты не ринешься в гущу боя при первой же возможности, невозмутимо подложил он обязанность командира, следить за ходом сражения и вмешаться в решающий момент. Я помню, Сергей Юрьевич, вновь перебил я своего импровизированного учителя стратегии и тактики. Пусть это было ребячеством, проявлением нетерпения, незрелости и так далее, но мне реально совестно и стыдно за ужасно проведенный первый бой. Ошибки совершены, шишки набиты, нет нужды лишний раз напоминать о провале. Надеюсь на это, а пока давай разберем недавнюю провальную оборону Полера. А дальше вновь началась учеба ужаснейшей из наук, той самой, которая заставляет отбросить человечность и начать смотреть на живых разумных через призму сухих отчетов и чисел в графе потери. Над головой гремел гром, вокруг раздавались крики обожженных людей, а через мгновение окружающие тени буквально взорвались острыми пиками, забирая еще несколько жизней незадачливых воинов. Шел уже второй и, похоже, финальный день ожесточенной обороны. На большие у противника банально не хватит людей. Для подготовки обороны стратегически, хотя, скорее тактически, важного пункта противник дал нам не неделю, и даже не две, а целых три седмицы. За это время было сделано все и даже больше. Созданы оборонительные рубежи вокруг прохода в пространственный карман. Выстроены целые поля разнообразных ловушек, правда большая часть из которых являлась самыми обыкновенными минами и растяжками, даже не алхимическими. Подготовка личного состава также была повышена настолько, насколько это было вообще возможно. Кушанов удалось сформировать в нормальные боевые единицы, состоящие из звезд и взводов и рот, для правильного контроля поля боя и минимизации потерь. Все было готово, город укреплен, мирные жители защищены, запасы накоплены, а враг все никак не мог добраться до нас. К черту лирику, пора бы мне отойти, но тут ворон замечает быстро приближающиеся ко мне, практически полностью объятые темным дымом объекты. А вот и оставшаяся пара бешеных зверей. Пятеро уже мертвы, эти, последние. Что же, усилие воли и мое тело проваливается в тень, чтобы через мгновение выскочить на пути несущегося сквозь поле битвы словно бешеный зверь мага. Удар глифой становится для врага очень неприятной неожиданностью. К сожалению, не смертельный. Мужчина успел извернуться и, потеряв правую руку, избежал мгновенной гибели. Значит, гибель будет не мгновенной. Не дав источающему черный дым ярости магу прийти в себя и перехватить инициативу, наседаю. Тени сковывают и замедляют движение ужасающе сильного физически волшебника, а воздушные лезвия и вакуумные взрывы ограничивают маневр. Еще бы десяток секунд и индус был бы загнан в ловушку и выпотрошен, но его товарищ успевает, наконец, добраться до нас, прорвавшись через атаки непрерывно поливающего поле боя Виталика. Черт, с этими тварями всегда нужно заканчивать как можно быстрее. Чем дольше длится бой, тем сильнее они становятся. А главное, быстрее, пусть и ценой потери рассудка. Но вбитые на уровень рефлексов боевые искусства и практически животные инстинкты прекрасно компенсируют потерю и без того недалекого ума. Удар, пируэт, удар пылающей глифой навстречу пинку и черный дым защищает ногу, отбивая мое оружие. Неприятно, но и копыта противника не выходит из противостояния целым, оказавшись на треть перерублена. Прыжок тенями на десяток метров назад и мое тело окутывается ревущим пламенем, формирующим фигуру пылающего исполина, схватившего обоих оппонентов. Надолго, правда, хватки не хватило и через пару секунд плетение развеивается, но этого хватило. Голова мастера, с которым я столкнулся первым, отделяется от тела и, упав на землю, укатывается в сторону одного из новообразованных оврагов. Напитанного под завязку водного лезвия оказалось достаточно для пробития крепкой магической защиты и разрубания не менее крепкой шеи. Лиза, довольно высокая девушка, тяжело дышала в паре десятком метров от поверженного противника. Черные волосы заляпаны кровью, руки дрожат от перенапряжения, а бок кровоточит. И как она могла так подставиться? Неважно, похоже, что Виктор был как раз отправлен сюда, чтобы сменить волшебницу. Еще через секунду едва вырвавшегося из пламенного захвата, второго обожженного индуса сдавливает в провалившейся под его ногами породе, земляным прессом. Мгновение на сближение и удар моей алебарды ставит точку в жизни последнего противостоящего нам мастера магии. А это уже Витя подошел. Но времени на разговоры, как обычно, нет, мне пора в ставку. Побегаю к уже упавшей на колени раненой девушке и вместе с ней прыгаю тенями. Сначала ко входу в скрытый город, а после пары шагов серо-черная хмарь опять нас обнимает и выплевывает уже в здании полностью подвластным борцам со смертью. Что с ней? Ко мне подбежал взволнованный мужчина, Георгий Евдокимов. Последний, четвертый из подчиненных мне мастеров магии, целитель и друид, а еще Лиза, его невеста, так что переживания вполне понятны, но ничего, справится. Кстати, о девушке. Елизавета Татарская также мастер, но уже чистый боевик, настолько чистый, что ее мастерство было получено не за привнесение чего-то нового в магическую науку, а за убийство сразу четверых цинских мастеров. Не ответив ни слова медику, снова падаю в тени, теперь уже оказываюсь в ставке. Как тут, без каких-либо прелюдий, я задал вопрос, напряженно всматривающемуся в иллюзорную карту местности заместителю. «Нормально», – спокойно ответил Сергей, – «все идет даже лучше, чем мы могли предположить. Поддержишь оборону на левом фланге? Давай сам», – к собственному же удивлению произнес я. Мужчина удивленно глянул на меня, а после улыбнулся и резко стартанул из землянки к месту возможного прорыва. Неужели этого непрошибаемого криоманта удалось развести на какие-то эмоции? Или просто показалось? Ха-ах, кстати, да, было бы неплохо произвести небольшую ротацию там, а то больно сильно давит. Или лучше просто отправить 5 резервных звезд на подмогу, хотя там сейчас будет стрельцов. Тогда лучше резервистов послать наоборот, в центр. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Но плевать, это сражение мы уже точно выиграли, а значит пора переходить к плану максимум. То есть не просто отбиться, а еще и не отпустить разбитые силы врага, похоронив всех тут, или не стоит рисковать столь большими жертвами. ХМММ, глава 42, пригнуться и пропустить над головой отчаянный взмах клинком цинца и врезать искрящейся рукой в грудь, отпрыгнуть от запылавшим десятком иероглифов круга, разворот, широкий замах и удар глифой срубает сразу две головы, в разум врезается картинка, переданная вороном. Прыжок в тень, еще один, и сразу по выходу от моего тела разносятся десятки ветряных лезвий. Не особенно сильная атака, зато круговая и по площади, самое то в данном случае. И еще пяток перерезанных смердящих трупов на моем счету. А вот этот что-то умеет, парень смог защититься, пусть с трудом и даже нашел силы на то, чтобы ответить, вспарывая землю подо мной каменными кольями. Неудачно, широкий шаг и ветер, толкающий меня в спину, доставляет поближе к этому воителю. Удар глифой, и он принимает его на жесткий блок, путь и слегка режется о собственный меч, который пришлось удерживать за лезвие плашмя, пусть чуть проваливается в землю, пусть клинок слегка прогибается от силы моего удара и тяжести давления раскаленного до бела клинка, но держит. Короткий обмен ударами показывает, что я абсолютно точно нарвался на самородка. Одет в форму обыкновенного пехотинца, со знаками отличия командира десятки, но по факту, подозреваю, что командовал он сразу двумя. Талантливый парень, новый обмен ударами, прощупывание несильной магии и выходим на клинч. Правая рука все еще держит древко пылающего клинка, а левая уже оборачивается плетением ветряного клинка и вспарывает не успевающего отскочить узкоглазого от грудины до паха. И пока враг рефлекторно пытается собрать собственные кишки, огненная плеть отрывает ему башку. «Назад, быстро, идиоты блохастые!» Крикнул я спасенным мной, зажатым уже убитыми магами-оборотнем. Идиоты в боевом угаре оторвались слишком далеко от основных сил, чем воспользовался враг. ГРРМ, благодарно, рыкнул командир зажатых перевертышей и погнал своих подчиненных назад. Черт, выглядят эти пушистые ребята настолько колоритно, что привыкнуть все никак не удается. Огроменные антропоморфные волки, одетые в подранные в бою камуфляжные штаны и черные майки. Пусть вопрос с одеждой решается производством специальной, меняющей размер, формы, но любая обувь слетает с этих ребят, если не при трансформе, то в бою. Ну а куртки у них не оснащаются безразмерной функцией. Дешевле и проще выдавать все время новые, чем один раз заморочиться с одной, но сложной деталью гардероба. Штаны же и майки не делать не получается просто в силу моральных ограничений бойцов. Воевать с голой задницей и грудью, в случае женщин, конечно, можно. Но не всегда же. Из отстраненных мыслей меня вырвало очередное мысленное сообщение от Виталика. Группу из 30 наших индусов надежно прижали, настолько, что высунуться из волшебной вариации окопа у ребят нет шансов. Вновь несколько прыжков через тени и вот, я вылетаю прямо под несколько черно-фиолетовых сгустков проклятия, которые безвредно разбиваются об усиленный на несколько мгновений доспех. Довольно эффективная штука, основанная на магии воды. К сожалению, нашей традиции недоступна, только с помощью гребаных иероглифов. Но сейчас не время. Трое обнаглевших, вылезших из своих канав, окопов, цинцев теряют головы, отрубленные точным взмахом вновь образованного огненного хлыста, а под группой из 15 практиков, оставшиеся внутри укреплений, сгущаются тени и насаживают уродов на черные колья. Пара секунд концентрации, четверо уже и так умирающих магов начинают жутко орать, разрываемые магией крови, еще несколько воронов. Страх, тоже оружие. Тут я закончил. От ворона, который фамильяр, новых подсказок не поступает, а значит нужно вставку. Глядишь, и Сергей Юрьевич обрадует какими-нибудь хорошими новостями. А они мне сейчас ой как нужны. Обстановка сейчас близка к критической. 3 недели непрерывной осады начинают медленно истощать моральные силы бойцов. Пусть физически мы все еще способны держаться, но вот психологически разумные начинают проседать. Больше 20 дней практически непрерывной битвы любого сломают. Людям тяжело спать, пусть и недолго, всего по паре часов в день, зная, что их товарищи прямо сейчас сражаются и, возможно, умирают на стенах и в окопах, да и патроны не бесконечные. К тому же важным фактором является наличие у атакующей стороны немалого количества разнообразных блокирующих артефактов, что вкупе также давит на обороняющихся. Не всякие атакующие поделки узкоглазых рукоделов, а вещи, способные отнять у моих разумных способности к перемещению в пространстве с помощью магии. Сейчас очень мало кто среди рядового состава может прыгать с помощью теней или создавать порталы. Да что там, все мои мастера, у кого тени или пространство, непрофильные, также не могут быстро перемещаться даже с нашей стороны стен. Прыжок тенями, еще один, и еще. Так, совершая коротенькие погружения в серо-черную хмарь мира теней, я думал, как до этого дошло вообще. Все как обычно, на первый взгляд, все просто и логично, шаг за шагом, а вот если оценить положение и сравнить условные начало и конец, то волосы дыбом встают. 2 года. Уже целых 2 с небольшим года я пребываю на территории этой гребаной страны, повсеместно полыхающей жутким пожаром войны. Поначалу все шло хорошо, даже очень. Добровольческий контингент русичей и подчиненные нам индусы одерживали победу за победой, а потом ЦИН начала гнать сюда какие-то просто невообразимые по своей численности войска. Пусть до сих пор никто старше магистров и не принимает участия в боевых действиях, но кровь льется полноводной рекой, порой, и не метафорически. И сколько же трагедий эта война уже успела принести, а сколько еще будет? Судя по всему, битва за Индию затянется. Фронт не двигается уже больше месяца ни в одну из сторон. Если так посмотреть, то затягивание конфликта это именно то, что нам нужно. Практически 3/4 территории под нашим контролем. Редкие магические ресурсы огромным потоком уходят в Киев, Минск, Варшаву, Бухарест, Питер, Москву. Артефакторы, алхимики, да даже исследователи сейчас просто завалены работой. Сложной, кропотливой, но вместе с тем и приятной. Ведь из-под их рук выходят натуральные шедевры. В огромном, относительно все той же 2-летней давности, количестве. Но все плюсы перевешиваются одним фактом. Орды цинцев. Порой, у меня возникает такое впечатление, что эти узкоглазые ублюдки просто бесконечные. Сколько ни убей, а все равно придут новые. Не помогает ничего, ни устрашение, ни их огромные жертвы, ни выучка наших, ни прекрасная ресурсная база. Мы стоим, обороняемся, перемалываем их бесконечный поток, а они все прут и прут, всегда. Словно крысы, эти грязные, жестокие, беспощадные, уродливые, необразованные, желтомордые твари все никак не закончатся. Вот и сейчас, уже 3-ю неделю мой корпус отбивает нескончаемую череду атак на небольшой городок, предварительно занятый нами, и уже превращенный в самую настоящую крепость. 3 кольца исписанных рунами стен, ловушки, стационарные артефакты, траншеи. И это только внутри расширенного пространства. Снаружи же, вокруг входа внутрь, ситуация аналогичная, удобные для обороны стены, возведенные сразу же, как стало известно, примерная численность атакующего контингента. Небольшие щитовые артефакты, присутствующие чуть ли не на каждом зубце. Защищенные траншеи, в которых сейчас и находится большая часть бойцов, а наиболее сильные стоят на стенах, поливая врага с возвышенности. Черт, да даже рельеф на нашей стороне. Новосозданная крепость стоит на огромном и довольно высоком холме, вокруг которого чистое поле радиусом в 3 с небольшим километра, просто усеянное минами. В прошлом, саперные работы желтомордые провели, собой. Но, все равно, мы, мой корпус, медленно сдаем. Наполненные до отказа склады начинают истощаться, разумные устают, получают ранения, калечатся, умирают. Даже забрав с собой 1,5 десятка врагов, каждый сложивший голову маг приближает поражение. Наши. Ведь, как я и сказал ранее, возникает ощущение, что цинцы никогда не закончатся, не выдохнутся, не прекратят натиск. И это пугает. Сколько же трагедий эта война уже успела принести, а сколько еще будет? Двое из четверых моих мастеров погибли. Сначала были убиты Лиза. Не просто убита, а показательно казнена в осажденном лагере противника. А потом, вслед за ней ушел Гоша. Друид не выдержал горя потери и ринулся в бой при первой же возможности, где был довольно быстро загнан и забит превосходящим числом. Маленькие трагедии наполняют города и крепости. Взрослый мужчина знакомится на войне с молодым пацаном, общается с ним, делит невзгоды, сражается бок о бок, зарождается дружба. А у мужика есть дочь, всего на 3 года младше нового знакомого. Он уже, в глубине души запланировал, как познакомит их, когда все закончится, но, на преследующем штурме парня убивают. Жестоко и беспощадно. Практически каждый из моих разумных кого-то да потерял здесь. Армия – это не просто механизм или организация. Армия – это товарищество, взаимовыручка. Она сближает людей, заставляет открыться новым знакомым, которые очень быстро становятся друзьями. И друзья умирают. Многие из тех, кто приходит на войну, желают мира. Хотят прекращения бессмысленной бойни, хотят сохранить как можно больше жизней, без разницы своих или вражеских, но, разве может молодой парень или девушка испытывать сострадание к убийце своего хорошего знакомого, который не раз и не два им помогал? Нет, они и не испытывают. Они хотят крови и страданий убийц друзей, родных, любимых, знакомых. И именно в этот момент в сердцах зарождается гнев, всепоглощающая ненависть к противнику, который лишил лично тебя чего-то дорогого, близкого и важного. Цинично отобрал у тебя надежду на лучшее будущее, растоптал ее, уничтожил, и теперь обязан за это ответить, смыть обиду кровью, круговорот ненависти, и из него не вырваться. Ни наш, ни их менталитет не позволяет оставить удар безнаказанным. Никто не будет подставлять вторую щеку. Скорее выпотрошат уродов, покусившихся на Б своих Б. Меня. Меня тоже не обошли стороной печальные настроения в корпусе. Как ни крути, а командир должен, как минимум, знать настроение своих подчиненных. Узнал. И это очень тяжело. С уверенной миной на лице игнорировать совершенно оправданные эмоции и заставлять разумных оставаться в рамках, которые можно перейти, но только с моральной точки зрения. Устав же запрещает. А значит, запрещаю и я. Поначалу лицемерно, а потом трагедии начали настигать и меня. Сначала пришла новость о гибели двоюродного дяди Степана Лебедева вместе с женой. Родственники обороняли один из многочисленных городов-крепостей. Отбились, но какой ценой? Теперь их сын, Андрей, остался без родителей. Черт, да парню сейчас всего 17 лет. Возраст самого разгара юношеского максимализма. Потом из оперативной сводки я узнал о смерти Дмитрия Лебедева, мужа Софии. Я не особенно хорошо ладил с ним. Он всегда казался мне каким-то гниловатым человеком. Но теперь он мертв. И забрал с собой аж 5 цинских магистров, в одиночку прикрывая отход остатков от целого корпуса армии. Героическая гибель. Не ожидал я подобного от него. А 13 месяцев назад на связь перестала выходить Эйш. По прошествии еще недели сама Елена связалась со мной и сообщила новости. Обнаруженный отряд дальней разведки на вражеской территории. 2 в плену, остальные убиты. Кто конкретно, нет информации. Этот момент я запомнил в мельчайших подробностях. Сначала внутри разразилась целая буря, грудь сдавила, а в голове пронеслись 1000 воспоминаний об моей Б-вампирше. А потом все затихло. Из меня будто стержень вынули, упал на колени, где стоял. Не знаю, сколько точно я пребывал в этом состоянии, но по внутренним ощущениям, долго. Но, в какой-то момент пустота резко наполнилась яростью. Никогда не испытывал на себе ничего подобного. Практически с самого прибытия в эту проклятую страну я старался научиться искусству превращения эмоций в силу, но не удавалось. Ни литература, выданная дедом, ни методички, присланные по заявке из питерской библиотеки. А тогда получилось. Тело начало испускать черную, как сама ночь, дымку туман не знаю, овеществленную ярость, и этот момент стал переломным. 14 августа 1990 года я необратимо изменился. Для командующего корпусом армии устав предполагает ряд послаблений и очень широкий спектр своей трактовки. Раньше я старался быть справедливым, ставить себя на место плененного, не допускать самосуда над поверженным врагом, делать эту войну хоть чуть-чуть, на самую маленькую каплю мягче. Но все изменилось. Я изменился. На место жалости пришла холодная ярость. Вместо сострадания появился гнев.

Рассмотрев артефакты и запасы праны, я решился на бой, будучи уже изрядно истощенным. Зря. Тогда, из-за моей глупости, головы сложили сразу две звезды оперативного резерва, вызванные Сергеем Юрьевичем в ответ на мой запрос о помощи. Сильный боевой маг, специализирующийся на стихиях воды, земли и ветра. А еще он был первый встреченный мной мастер проклятий. Не просто малефик, а именно маг, специализированный на проклинании своих врагов. Цинская школа вообще позволяет практически каждому боевику пойти в этом направлении, однако, лично встречаться со столь искусными разумными мне до того момента не доводилось. После того столкновения мы не раз и не два пересекались, но, этот ублюдок похож на меня, пожалуй, даже слишком сильно. Сияющие синим светом глаза, предугадывание движений, обнаружение ловушек, факты говорят сами за себя. Цинец владеет чем-то очень похожим на мой взор войны. Сильное тело могучего йога, возможность создавать одновременно два разных предложения из своих символов, говорящие о развитом разуме, мощное сродство со стихиями и огромный боевой опыт. Будто в кривое зеркало смотрю. Позже выяснилось, что это Цуй Шинли, представитель этого самого клана Суй, который, так-то, входит в это их сборище великих кланов. В личных наставниках у парня присутствует довольно колоритная дама, Пэн Джингуа, одна из генералов, а также представительница расы Кума, то есть она, женщина-паук, доводилось пересекаться с представителями этой расы. Пусть на Руси и мало таких, но есть. С первого взгляда человека не отличишь, однако основным отличием у них является наличие восьми паучьих лапок, спрятанных в спине. Также представительница расы Кума может изменить нижнюю часть тела на паучью. Не знаю точно насчет последнего. То ли это является неким признаком зрелости, то ли доступно лишь избранным. Но сам факт. Женщина-паук. Ну и последним нюансом этой расы является то, что Кума, все, всегда, без исключений, рождаются женщинами. Вот как-то так. И представительница данной расы является одной из генералов при императоре. И с ее учеником скоро мне вновь предстоит столкнуться. Со своей цинской копией. Этот мужчина. Я уже давно заметил, что у него присутствует некий бзик. В любой удобной ситуации этот Шинли старается устранять в первую очередь наших мастеров. А если удобной ситуации не предоставляется, то парень может и сам ее создать. Или дождаться. Вот как сейчас. Поднявшийся высоко в небо ворон видит, как в очередной раз, сразу несколько наших групп показались под натиском, и передо мной встал очередной выбор: или я иду спасать жизни своих солдат, или побегу на выручку старой подруге, к которой сейчас очень быстро приближается вышеописанный цинец. Черт, да кого я обманываю? Прыгая тенями по направлению к Маше и ее проблемам, меня вновь настигло сообщение от Виталика. К нему на огонек заглянул китайский павлин. В прямом, мать его, смысле, фамильяр вражеского командира, утренний павлин. Понятия не имею, почему этот вид магических тварей назвали именно так. Все, что важно, так это тот факт, что этот фазан-переросток может прекрасно сдерживать моего ворона, и никакая невидимость не поможет. Но Виталик уже сделал все, что нужно, пусть дерется, глядишь и прибьет эту занозу. Сергей. Коммуникатор на руке пискнул, и оттуда раздался голос Сергея Юрьевича. Свиту Шинли только что потеряли наблюдатели.